Четвертая книга Моисея, числа, глава 26. «После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елеазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, поколения Ханохова, от Фаллу, поколение Фаллуева, от Хицрона, поколение Хицронова, от Харми, поколение Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислены их 43 730. И сыны Фаллуя, Елиав. Сыны Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои, поглотила и их, и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила, поколение Немуилова, от Ямина, поколение Яминова, от Яхина, поколение Яхинова, от Зары, поколение Зарина, от Саула, поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы, 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Цефона, поколение Цефонова, от Хаггия, поколение Хаггиева, от Шуния, поколение Шуниева, от Озния, поколение Озниево, от Ерия, поколение Ериево, от Арода, поколение Ародова, от Арелия, поколение Арелиево. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их, 40 500. Сыны Иуды, Ир и Онан. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шелы, поколение Шелино, от Фареса, поколение Фаресова, от Зары, поколение Зарина. И были сыны Фаресовы, от Есрома, поколение Есромова, от Хамула, поколение Хамулова, вот поколение Иудины, по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их, от Фолы поколения Фолина, от Фувы поколения Фувино, от Иашува поколения Иашувово, от Шемрона поколения Шемронова, вот поколения Иссахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа поколения Середова, от Елона поколения Елонова, от Иахлеила поколения Иахлеилова, вот поколения Завулоновы по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манасия и Ефрем. Сыны Манасии, от Махира поколения Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада — поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера — поколение Иезерова, от Халека — поколение Халекова, от Асриила — поколение Асриилова, от Шехема — поколение Шехемова, от Шемиды — поколение Шемидино, от Хефера — поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, только дочери. Имя дочерей Салпаадовых — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассиины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их. От Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерова, от Тахана поколение Таханова, и вот сыны Шутелы от Арана поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их. От Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелова, от Ахирама поколение Ахирамова, от Шефуфама поколение Шефуфамова, от Хуфама поколение Хуфамова. И были сыны Белы Ард и Нааман, от Арда поколение Ардова, от Наамана поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама поколение Шухамова. Вот сыны Дановы по поколениям их, из всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их, от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Верино, от сынов Верии, от Хиверра поколение Хиверова, от Малхиила поколение Малхиилова, имя дочери Асировой Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их, от Иахцеила поколение Иахцеилова, от Гуния поколение Гуниево, от Иецера поколение Иецерова, от Шлема поколение Шлемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сим, в удел, должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочислен, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона — поколение Герсонова, от Каафа — поколение Каафова, от Мерари — поколение Мерарина. Вот поколение Левиины. Поколение Левиево — поколение Хевронова, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иоховеда, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Лиезар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом. И было исчислено 23 000 всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священникам, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской, ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина.